1900 лет до рождения Христа Господь обещает Аврааму семя. Значит, сперва он будет человеком, потом он будет семитом, а теперь уже сказано, что он будет из потомков Авраама. От 8 сыновей Авраама произошли многие народы, которые жили в то время или после, от Нила до Ефрата. И арабы, и бедуины, и многие другие народы, они все произошли от Авраама. То есть теперь немножко конкретнее уже, если от семитов, то кто будет родоначальником вот этого колена или народа, из которого произойдет Мессия? Это будет Авраам. Еще позже, в 28 главе книги Бытие, 14 главе, Господь говорит Иакову, что в семени твоем благословлятся все племена земные. Он повторяет те слова, которые были сказаны Аврааму в Бытие 12 стих 3. Теперь уже ясно, что от всех детей и внуков Авраама избран Иаков, чтобы из его народа, то есть из народа израильского, должен произойти Мессия. Но и у Израиля было 12 сыновей. Из какого же колена произойдет этот Мессия? И старый Иаков перед смертью своей, 1800 лет до рождения Христа, сказал, что примиритель придет из колена Иуды. Бытие 49 глава, 10 стих. Затем несколько сот лет пророчеств об Иисусе Христе больше не было. То есть вначале сказано, что он будет человек, он будет семитом, он произойдет от Авраама, он будет потомком Иакова, и он произойдет из колена Иудина. Чем ближе подходит время рождения Иисуса Христа, тем пророки конкретнее и точнее говорят об этом Мессии, который должен родиться. Но вот осталось 1500 лет до рождения этого Мессии, и Моисей говорит о нем: «Пророк, как я, такой он будет». Книга Второзакония, значит, 18 глава, 15 стих. А Валаам, полуязыческий пророк этот, он говорит тоже об этом Иисусе Христе и называет его звездой от Иакова. Значит, он уже подтверждает еще раз, что действительно он будет из израильского народа. И вот во времена царя Давида происходит, или пророк Нафан делает очень ясное изречение об этом Иисусе Христе. Первая книга Паралипоменон, 17 глава, с 11 по 14 стихи. Пророк говорит Давиду: «Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержду царство его. Он построит мне дом, и утвержду престол его навеки». Кажется, речь идет о Соломоне. Но следующие стихи говорят что-то другое. «Я буду ему отцом», а ведь отцом Соломону был Давид. А Бог теперь говорит, что наследнику Давида: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него». От Соломона милость отнял Господь. Значит, не о Соломоне тут идет речь. «Как я отнял от того, который был прежде тебя». То есть от Саула отняли милость, но от Мессии милость не будет отнята. «Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки», а Соломон царствовал только 40 лет, «и престол его будет тверд вечно». Вот тут уже пророк Нафан точно говорит о том, что Мессия будет сыном Давида. Вот мы видим, вчера человек, потом семит, потом он будет от Авраама, потом от Исаакова, он будет еврей, он будет из колена Иудина, а потом конкретно уже говорится, из какой семьи он будет. И действительно, если мы читаем родословную книгу Иисуса Христа, то мы видим, что Иосиф, который воспитал Иисуса Христа, он сын Соломона по линии, значит, он сын по линии Соломона из дома Давидова. А Мария, которая родила Иисуса Христа, она дочь по линии Нафана. Нафан и Соломон были оба сыновья Давида и Версавии. Они были брата. То есть где-то родство Иисуса Христа, его приемный отец и его мать, они оба выходят из царской семьи Давида. Вот на основании этого места Иисуса и Мессию евреи называли сыном Давида. И вот когда он входит в Иерусалим, они громким голосом кричали: «Благословлен, грядущий во имя Господнее, благословлен сын Давида». Сыном Давида впоследствии называли только Мессию. Вот эти все пророчества, они нам ясно говорят о том, как точно Господь показывал этим людям-пророкам будущее того, который должен стать примирителем мира. Но вот проходит еще время, осталось 725 лет до рождения Иисуса Христа, и Господь через пророка уже называет место его рождения. Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, было два Вифлеема, а это Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и от которого, и которого происхождение изначало от дней вечных». Здесь этого Мессию называют владыкою Израиля, который от дней вечных, то есть вечный Бог, безначальный Бог. Но теперь осталось предсказать только время, когда он должен родиться, а еще 725 лет до того, как он родится. И вот после царь Даниил, то есть пророк Даниил, говорит о том, когда должен родиться этот Спаситель мира. В 536 году до рождения Иисуса Христа, то есть более чем полтысячелетия до этого момента, Даниил говорит следующее о рождении Иисуса Христа в 9 главе, 25 и 26 стихе. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, и до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Здесь уже сказано, что умрет Христос. Даже сказано, сколько времени, сколько лет должно пройти до того времени, когда будет убит Христос. Не только о рождении Его, но и о смерти Его уже конкретно сказано. Да, откуда же, как же теперь надо тут считать? 7 седьмин и 62 седьмины или недели, это вместе получается 69 недель. Если 69 умножить на 7, так как в каждой неделе 7 дней, получается 483 дня. Но в этом откровении день считается за год. Значит, с того момента, когда начнут строить стены и дома города Иерусалима, до смерти Иисуса Христа должны пройти 483 года. Теперь остается установить момент, когда же начали строить город Иерусалим и стены. Потому что Библия очень конкретно об этом, ну не так конкретно говорит, что вот в таком-то году начали строить или начали восстанавливать. Надо, зная просто Библию и историю мира, сопоставлять некоторые места Священного Писания. Кир дал повеление о строительстве храма в 537 году до рождения Иисуса Христа. Его строили во время князя Зорававеля. Он должен был бы стать царем, если бы не было этого вавилонского плена. И во время пророков Агея и Захарии. Об этом мы читаем в книгах этих пророков. Эти люди жили одновременно. И эти пророки помогали, подбадривали этого князя и народ, чтобы они строили храм дальше, когда его перестали строить. Об этом я говорил в один вечер. Город Иерусалим строили позже. Не тогда, когда строили храм, а это было позже, и стены восстанавливали позже. Это было во времена Ездры, он вернулся 80 лет позже, Зарававеля, во время Неемии, он еще 12 лет позже вернулся, и во время пророка Малахии, который жил во времена Ездры и Неемии. То есть прошло где-то 80 или 90 лет после того, когда был построен и освящен храм. Значит, возвращение Ездры является одновременно и началом восстановления Иерусалима. Ездра получает очень большие полномочия от царя. И мы читаем в книге Ездры в 7 главе, в 7 стихе, что это было в 7 году царя Артаксеркса. В 7 году царя Артаксеркса. Или в 458 году до рождения Иисуса Христа. Значит, Христос должен 483 года позже быть распятым или убитым после того, как начинали строить этот храм. И если мы высчитаем эти годы, то получается где-то 26-й год нашей эры. Значит, в это время должен быть предан смерти Христос. Но тут задается вопрос, а почему не 30-й или 34-й, 33-й год, как иногда, как мы это понимаем. Викторин который умер в 465 году после Христа, и аббат Дионисий, который умер в 556 году после Христа, они придумали вот наше летоисчисление. И они не начали считать тогда, когда Христос родился. Тогда люди и не думали об этом, что вот было бы удобнее во всех странах мира иметь одно летоисчисление. А тогда римские кесари вели свое летоисчисление в таком-то царю, году такого-то кесаря или в таком-то году от основания Рима. У них было свое летоисчисление. А вот когда христианству уже было где-то 400-500 лет, решили, что надо момент рождения Иисуса Христа взять за ноль и считать от нуля к нам, 1, 2, 3, и считать от нуля туда-назад, тоже дальше и дальше. И вот тогда было установлено это летоисчисление. И вот эти люди, которые это делали, Викторин и Дионисий, они немного ошиблись. Потому что не было таких точных исторических справок. И во всех этих летописях различных народов трудно было разобраться, значит, чтобы точную хронологию установить. Ведь царь Ирод хотел убить Иисуса Христа, и он младенцев до 2 лет уничтожил. Очевидно, он понял, что где-то Христос мог быть 2 года тому назад быть рожденный, или мог теперь быть рожденный. Поэтому он младенцев совсем маленьких до 2, не до 3, не до 5, не до 1. Значит, это какое-то значение имело. И сам Ирод умер в 4 году еще до Иисуса Христа. И как же тогда, если Иисус родился в ноль, а Ирод 4 года раньше умер? Уже тут ясно, что какая-то ошибка произошла. То есть наше летоисчисление не совсем точное. Когда люди сильно переживали, вот 2000 год что будет? 2000 год мы уже где-то 5-6 лет тому назад перешли. И тогда никто и не заметил это. Это я только просто поясняю, что произошла какая-то ошибка. Но как точно Библия говорит о всех этих пророчествах или всех этих событиях столетия наперед, и как точно они исполняются. И вот этот 26-й год после рождения Иисуса Христа, он же является и 15-м годом царя кесаря Тиверия. Лука пишет в 3 главе, в первых 3 стихах, 15-й же год правителя Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханической области, а Лисий четверовластником в Авилинее. При первосвященнике Анне и Каиафе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Видите, какое долгое он вступление делает. Там тот был, а там тот был. И все это как-то надо было сопоставить. Поэтому трудно было в то время точно определить момент. Но здесь написано, что римский правитель Тиверий, при котором Христос был распят, он правил тогда 15-й год, когда Иоанн Креститель начал проповедовать. А сколько же Христу тогда было? В этой же главе, в 3 главе, Лука пишет в 23 стихе. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифа и так далее. То есть где-то в это время, когда Иоанн начинает проповедовать, в 26-м году после рождения Иисуса Христа примерно, 15-й год царя Ирода, царя Тиверия, чуть позже начинает проповедовать Иисус Христос, и ему около 30 лет тогда уже было. Значит, так точно, почти год в год, несколько лет как-то люди где-то просчитались, но так точно, полтысячелетия тому, или заранее, Даниил смог предсказать время смерти Иисуса Христа. Я еще раз хочу напомнить, некоторые летоисчисления, которые мы имеем, то не у всех народов оно так просто, как у нас, у белых, считать вот 2000 лет от Христа. Мы говорим 2000. А арабы говорят, что в этом году, 1378 год, они считают 622 года, когда Магомед вернулся в Медину. Или японцы в этом году считают 2660, а евреи считают 5760. А вообще фактически 6006 год по еврейскому летоисчислению от сотворения Адама. Они, евреи, в своей летописи выкинули 246 лет, то есть 83 года последнее время плена в Египте, 93 года, последние, самые тяжелые годы во время судей, когда народ израильский далеко ушел от Бога, и 70 лет вавилонского плена. Это три цифры вместе, будут 246, и евреи говорят, что мы тогда только существовали, но не жили, поэтому они выкинули эти годы. А фактически раввины считаются в сотворении Адама до сегодняшнего дня 6006 год. Ну и вот, так как Библия много говорит об Иисусе Христе, то она показывает в нем две линии. С одной стороны, говорится о божественной стороне, что этот Спаситель мира будет Богом. А с другой стороны, говорится о его человеческой стороне, что этот Спаситель будет человеком. Вот в Эдемском саду было сказано «человек», Аврааму все говорят, что из семени твоего, Иакову и так далее, это будет человек. А с другой стороны, такие пророчества, примиритель, вечный, от начала дней, владыка, такие имена, звезда, то есть вечный Бог будет он. Вот это как-то непонятно. А в Иисусе Христе соединены две личности. Человек не мог искупить людей, для этого нужен был Бог. Но Бог не мог посочувствовать людям в грехе, в беспомощности, поэтому он должен был быть человеком. И вот этот Спаситель мира был Богом и человеком одновременно. И вот по божественной линии мы о нем слышим следующие свидетельства. Господь говорит Давиду через Нахана, «Я буду его отцом, а он будет мне сыном». Уже в ветхое, заветнее время люди знали, что Иисус Христос будет Сыном Божьим. Вот почему Каиафа спрашивал Иисуса Христа на допросе, «Скажи, ты Сын Божий или нет?» Он точно знал, как первосвященник, ветхозаветнее Писание. И если бы он сказал, Иисус подтвердит это, значит он Мессия. Сыном Божьим или сыном Давида мог быть только один Мессия. И вот тут они, раз Христос сказал «да», говорят, «ты богохульствуешь», они видели только божественную линию Мессии, но они как-то, евреи, не заметили все эти пророчества, сегодня мы о них еще будем говорить, пророчества по человеческой линии Иисуса Христа. Или в Псалме 109, в первом стихе, Давид его называет Господом. «Господь сказал Господу моему, садись одесную меня, пока я не положу всех врагов твоих под ножки ног твоих». Бог сказал моему Богу, Отец сказал Сыну, а Сын является Богом Давида. Иисус Христос является с Богом Завета или Ангелом Завета в ветхозаветнее время. Он Бог народа израильского. И Иегова – это Иисус Христос в Ветхом Завете. Или Исаия говорит в 4 главе во 2 стихе «Отрасль Господа» – «Энцвайт», то есть «отросток». Отросток – это то, что из пенька вырастает. А сам пень или сам ствол – это Бог. От него вырастет отросток, то есть Сын Божий – это будет Иисус Христос. Или знакомые слова пророка Исаии из 9 главы 6 стиха. «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это все слова, которые относятся к Иисусу Христу. Они говорят о его божественном происхождении. Иеремия говорит о нем в 23 главе, в 6 стихе, «Господь – оправдание наше, Господь – не Господин». Слово «хэр» по-немецки обозначает и «Господь», и «Господин», но в русском языке эти слова сильно различаются, и Иеремия его называет Богом, Господом. Малахия или Михей говорит о нем, как я уже читал, «владыка в Израиле, которого происхождение от начала и от дней вечных». А Малахия говорит в 3 главе, в 1 стихе, «Ангел Завета, которого вы желаете». Есть еще много других пророчеств об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Почти каждая книга Ветхого Завета имеет свое имя на Иисуса Христа. У него 260 имен на страницах Священного Писания. Так ясно пророки описали божественность Мессию. А евреи вот на эту одну линию больше обратили внимание. А на другую линию, на человеческую сторону, они меньше смотрели. И вот Библия говорит и о служении этого Мессии. Вот в происхождении у нас такие противоречия. Божественная сторона и человеческая. А в служении тоже такие противоречия. Уничижение и величие. Часто спрашивают, почему у нас 4 Евангелия? И между этими Евангелиями как будто небольшие такие разногласия. И атеисты очень часто цепляются за эти небольшие разногласия, чтобы показать, что в Библии есть противоречия. И говорят, ну лучше было бы, если бы было одно Евангелие, в котором все по порядку было бы написано. А теперь приходится, чтобы точно хронологию, последовательность деятельности Христа определить, брать из различных Евангелий различные места и их потом сопоставить. Почему это так? Я сейчас объясню. На страницах Евангелия Иисус Христос описывается с четырех различных сторон. Матфей писал на арамейском языке, то есть на еврейском языке. Это единственная книга Нового Завета, которая в оригинале не была написана на греческом языке. Все остальные писали по-гречески, а Матфей писал для евреев, писал по-арамейски, то есть на том языке, который евреи, с которым евреи вернулись из вавилонского плена. И он писал для евреев, поэтому он часто говорит, да исполнится реченное пророком. И он писал евреям, которые знали Ветхий Завет, и всегда доказывает, вот, было написано, вот исполнилось, там написано, вот тут исполнилось. И он показывает Иисуса Христа как царя израильского. А у царя длинные речи, у царя свои законы, вот почему и Нагорная проповедь – это конституция Царствия Божьего. Вот там будет Царствие Божие. И вот тут показывает, как этот царь въехал в Иерусалим, и как народ его отверг и говорит, нам он не нужен. Марк писал для римлян. Римляне не знали Ветхого Завета евреев. Поэтому ни разу Марк не говорит, да исполнится реченное через пророков. Потому что римляне не знали это. Римляне не любили много говорить, а были людьми дела. Поэтому Евангелие от Марка самое короткое. Там мало притч, там мало проповедей, а много чудес, которые делал Христос. Римляне были людьми дела. Евреи любили рассуждать, а римляне делали. Лука писал для греков. Это единственный нееврей, который писал какую-то книгу Библии. Греки тоже не знали Ветхий Завет, поэтому Лука тоже не пишет, что вот то-то, то-то случилось во исполнение пророчества. Но греки были философы, они любили много рассуждать. Поэтому здесь Лука пишет о многих проповедях Иисуса Христа. И он показывает Иисуса Христа как человека с большой буквой. Марк показывает его как Бог, а Лука показывает его как человек. Матфей показывает его как царь. Марк показывает как раб, который много работает. У царя есть родословие. Матфей его пишет. А у раба какое родословие? Марк не пишет родословие. У человека есть родословие. Лука его описывает, родословную Иисуса Христа. А апостол Иоанн писал для церкви. И показал Иисуса Христа как Бога. А у Бога нету родословия. А Бог, Он и говорит, и делает. И вот мы видим вот эти противоречия. Бог и человек. Раб и царь. Ну так же не бывает. Ни один человек не мог это сделать. Иметь все это в себе. А Иисус Христос все это в себе имел. Поэтому эти противоречия и в происхождении, и в Его служении. И вот что говорится о том, что Христос придет первый раз. Он два раза придет, и вот евреи это тоже не поняли, что он придет два раза. Они видели только божественную сторону и видели, что он сделает все с божественной стороны. Но что он придет в уничижении, и что с ним случится за это время, на эти места меньше внимания обращалось, поэтому, когда он пришел, его и не приняли. Библия имеет 333 подробностей, предсказаний, подробностей и жизни будущего Мессии. Но если 333 подробности сказать о ком-то из нас, то очень хорошо можно обрисовать человека. Поэтому Иисус Христос в Ветхом Завете очень хорошо был обрисован. Во-первых, Он родится в Вифлееме. А Вифлеем – самый малый город из всех городов Иудины. Ни в Иерусалиме, ни где-то в каком-то большом городе. Во-вторых, Он будет действовать в Галилее. А что из Галилеи может прийти хорошее? Исаия 8 глава с 23 стиха и далее в 9 главе Исаия заранее говорит о том, что Христос будет действовать в Галилее. Дальше Исаия говорит в 53 главе в 4 стихе, что Он исцелит больных и все их немощи возьмет на Себя. А Захария в 13 главе в 7 стихе говорит, обращаясь к мечу, что я поражу пастыря, и овцы все разбегутся. То есть Иисус Христос будет оставлен всеми своими учениками, когда меч обратится против него. В 11 главе, в 12 стихе пророк Захария говорит, что его продадут за 30 серебряников. А это 500 лет до рождения Иисуса Христа примерно. Псалом 68, стих 22, написано, что ему дадут пить уксус. Как же знал псалмопевец Давид об этом 1000 лет заранее? В 21-м псалме, в 17-м стихе написано, что ему пронзят руки и ноги, то есть он будет пригвожден. А Захария говорит в 12 главе, в 10 стихе, что ему Бог пронзят. И это случилось после на Голгофском кресте. Псалом 21, стих 19, повествует о том, что его одежду разделят между собой, и о хитоне его будут бросать жребий. И это тоже где-то 1000 лет до этого события. В 15 псалме, стих 10, повествует нам о том, что Христос воскреснет из мертвых, а 109 псалом говорит о том, что он вознесется на небо. Вот это все повествование, только некоторые из этих 333 подробностей, которые говорят об Иисусе Христе, о том, как Он придет в уничижение первый раз и что Он будет делать. Все описано от рождения до вознесения Его. Но люди в ветхозаветнее время не поняли. Почему? Павел говорит, завеса у евреев перед глазами, и они это не понимают. Придет время, эта завеса будет снята. И слава Богу, что сегодня и многие из израильского народа это начинают понимать. Но основной народ израильский эту завесу еще не потерял, или эту завесу еще не убрал. Но Библия говорит также и о втором пришествии Иисуса Христа. И второй раз Он придет не в уничижение, второй раз Он придет во славе, и второй раз совершатся совершенно другие события, связанные с Его пришествием. И пророки в Ветхом Завете очень много об этом говорят. 1527 мест Ветхого Завета говорят о втором пришествии Иисуса Христа. А в Новом Завете это 319 мест. То есть более 1800 раз в Библии написано о том, что Христос опять придет. Поэтому Библия это очень хорошо все обрисовала. Только у нас часто не хватает мудрости все это познать, понять. И что случится, когда Христос придет второй раз? Когда Он придет во славе, тогда покаются и воссоединится народ израильский. Покаяние всего остатка Израиля, который останется в живых в результате грядущей Третьей мировой войны, после Армагеддонской битвы, те, которые останутся, они покаются, и все будут собраны в Палестину. Тогда никакой Арафат и никакой другой князь не сможет удержать народ от этого. «Обновятся все народы мира», — говорит пророк Софония в 3 главе, в 9 стихе. «Во всем мире воцарится истинный мир, и мечи все перекуют на орала». Тогда это случится, а не сегодня. Сегодня ставят памятники, показывают, как из меча делают серп или делают лемех, а фактически куют атомные бомбы и танки, и подводные лодки. Сегодня это только слова. А пророк Михей говорит, что когда вернется Христос, это случится, и получат благословение все народы, говорит Исаия в 11 главе. Тогда лев и ягненок, и волк, и теленок, и все, и дитё, и змея, все будет вместе, тогда истинно восстановится мир. И вот мы видим эту разницу. Первый раз придет в уничижение, много будет дела для людей. Люди не поймут, убьют его, а он воскреснет и вознесется на небо. Второй раз придет, и весь мир переменен. И вот евреи ожидали, что Христос придет первый раз и сделает все то, что он должен сделать при втором пришествии. Вот почему его и не поняли. Им нужен был царь, им нужен был сильный человек, который поможет народу израильскому освободиться от всех их проблем. Но получилось не так. И Божье откровение об Иисусе Христе закончилось 400 лет до его рождения. С пророка Малахия, который говорит последние слова, что взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, кончаются пророчества об Иисусе Христе. И дальнейшие 400 лет пророков больше нет. Бог все сказал. Теперь осталось подождать тот момент, о котором мы читали в начале, Галатам 4:4, когда пришла полнота времени. То есть 400 лет отсутствуют пророческие откровения о спасении человечества. И вот такие периоды, когда Бог молчит, мы имеем в Библии в трех местах. Первое это 400 лет, то время, когда евреи живут в Египте. После смерти Иакова, которому Господь говорит, что вот так и так все будет, и он сказал последние слова в завещании своим сыновьям, Бог молчит. Он ничего не говорит больше до того, как родился Моисей, и Моисею стало уже 80 лет, тогда Бог начинает с ним говорить. Вот когда Авраам ушел в Египет, Бог молчал. Авраам жил не там, где надо. Авраам не делал то, что надо. Теперь, когда народ живет в Египте и принял египетских богов, поклонялся золотым тельцам тут, Бог молчит эти 400 лет. Покуда исполнилось время, предсказанное Аврааму, через 400 лет, через 4 поколения вы отсюда выйдете. Второй раз Господь молчит опять 400 лет, от Малахии до Иоанна Крестителя. Все это время пророков больше нет. А светом для этого времени был пророк Даниил. Он был как прожектор, который был высоко поставлен, и он осветил будущее на пол тысячелетия вперед. И писал он свою книгу в тяжелое время. Народ был в плену за идолопоклонство, за непослушание. И это было время между первым разрушением храма и первым пришествием Иисуса Христа. 400 лет Бог молчит. И третий раз Бог молчит уже почти 2000 лет. Это время от Иисуса Христа до грядущего Его суда, до покуда Христос опять вернется на эту землю. Он пришел, через пророков говорил 100 лет, примерно 100 лет говорил через апостолов, и к концу первого столетия закончились все откровения, которые Бог хотел сказать народу. 1900 лет Бог молчит. А светильником для этого времени, прожектором, установленным очень высоко, является откровение Иоанна Богослова. Он освещает весь путь на 1900 лет вперед, а потом дальше в тысячелетнее царство и дальше до новой земли и нового неба. И писал Иоанн откровение в тяжелое время между вторым разрушением храма и вторым пришествием Иисуса Христа. Видим, как это все сопоставлено в Библии. Первый раз пишет Даниил, между первым разрушением храма и первым пришествием Христа. Второй раз пишет подобную книгу Иоанн между вторым разрушением храма и вторым пришествием Христа. И Ветхозавет, или все откровения Божьи относительно плана спасения закончены 1900 лет тому назад. С книгой Откровения кончились Божьи откровения нам. А все эти пророки сегодня или пророчицы, которые столько говорят, так говорит Господь, или слушайте меня, я Иисус Христос, это туфта все. Это все не оттуда. Это снизу. Это все лжепророки, о которых говорил Христос. Не слушайте их. Бог все, что хотел сказать, сказал и молчит. А теперь говорят люди, говорят от себя. Потому что, желая знать историю мира в будущем, нам знать надо только, что написано в Библии. Теперь мы споем куплет из псалма, потом продолжим. Но невольно тогда задается вопрос, если Бог заранее определил, что должен прийти примиритель, спаситель Христос, и Бог заранее знал, что люди не могут спастись через закон, зачем Бог дал этот закон евреям? Ведь можно было, чтобы Иисус Христос пришел уже в дни Авраама. И вот всей этой истории израильского народа, и всех этих трудностей, которые перенес этот народ, и всех этих негативных явлений, которые описаны в Библии, бы не было тогда. Оно было бы куда лучше. Ведь если бы Христос пришел в дни Авраама, то много было бы иначе. Почему же Бог так не сделал? Вначале, когда в первые вечера я говорил, что у нас время разделено в плане спасения на 7 периодов. И у Бога свой план, и Бог заранее знал, как среагируют люди, и что через закон люди не смогут спастись, и через обетование. Значит, во-первых, народ израильский должен был сперва стать большим народом. Одному Аврааму было легче верить в Бога, чем миллионам евреям. Должно было открыться сердце людей, какие они будут. Вот один поверил, а другие братья Авраама, другой брат Авраама ведь не поверил. Один сын Авраама поверил, а другой-то не поверил Богу. Некоторые сыновья, значит, Авраама, у Авраама же 8 сыновей было, а верил один. И вот когда произойдет большой народ, то этому народу Господь хотел открыться. Во-вторых, человек должен был увидеть свою греховность, свою испорченность, свою неспособность помочь самому себе вернуться к Богу. Поэтому обетование... Они дали силу людям верить и ждать. как вы и слыхали, верою жили праведники Ветхого Завета. Это все верою делалось. Но закон должен был быть для того, чтобы он стал нашим детоводителем к Иисусу Христу. Цохтмайстер. Закон должен был евреям и всем нам, всем людям мира показать, что хочет Бог и кто такой я. И что я один никогда к Богу не вернусь. Вот это была цель закона. Закон был относительно прошлого добавкой. Вот Господь заключает завет с Авраамом, он дает ему все свои обещания, то есть обетования. А вот ко всему этому надо было что-то добавить. А что я скажу потом? Слишком мало было сказано в этих трех стихах, Бытие 12, 1, 2 и 3. 7 раз Господь говорит, я благословлю тебя, а что Авраам должен делать, Бог не сказал. А это после было Моисею сказано, Иисусу Навину сказано, и Давиду сказано. Вот то и то ты должен делать, как человек или мы. То есть он был добавлением. А потом, относительно будущего, Господь начинает свое время обетований с Авраамом, была сделана еще одна вставка. Если подъемный кран короткий, то туда добавляет вставку. Или если что-то не хватает, туда добавляет временную вставку, чтобы нарастить, а потом вставка уберется. Закон – это временная вставка, которая должна была быть убранной. А для нас, для настоящего времени, этот закон является особо хорошим поучением. Что я имел в виду закон как дополнение или как добавление? Закон не отстранил завет Авраама с Господом, но он дополнил его, потому что там чего-то не хватало. А чего не хватало? Указание на грех. Что Авраам не должен делать? Адаму сразу было сказано, вот это ты не должен. А Аврааму Господь ничего не сказал, что он не должен делать. Это он сказал после. И вот чего там не хватало, то как раз Господь после сделал через закон. Второе. Авраам тоже спотыкался и падал. Так вот, чтобы показать человеку его безнадежность и его погибель, нужен был закон. Человек старается, старается, старается исполнять его, и не получается. И человек разочаровывается. Все равно у меня не получится. Вот этого не хватало в том обещании, которое Бог давал Аврааму. И на неспособность к самоспасению. Вот эти три вещи, грех, погибель и безнадежность человека, и неспособность к самоисправлению или самоизбавлению, их там не было. А это все то, что нужно для Голгофы. Чтобы принять Иисуса Христа, надо познать, что я грешник, что я безнадежный, что я погиб, и я сам себе не могу помочь. Если я к этому пункту не приду, я к Голгофе не приближусь. Мне она не нужна. Вот этого не хватало, поэтому добавление к тому, что было. Это было все необходимо. И для спасения человеку нужно что? Обновление или возрождение. А возрождение когда придет? Когда я покаюсь и буду иметь веру. А вот этого в завете, или в завете между Господом и Авраамом не хватало. Поэтому теперь Господь через закон вот это дал и показал евреям. Вы не лучше других людей, хоть я вас и избрал. В моих глазах вы дороже, но по плоти вашей вы из того же материала, как все другие люди. И у них не получается, и у вас не получается без примирителя стать лучшими людьми. Второе, я говорил, что закон как вставка. Что я имел в виду? Галатам 3:19. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, во время пришествия, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования и преподан через ангелов. Закон дан на время, покуда придет Христос, о котором много обетований дано в Библии. То есть это вставка временная, потому что там чего-то не хватало. А чего именно? Иисус является сыном Давида, а Давид из колена Иудина. Но Иисус Христос – первосвященник вовеки по чину Мельхиседека. А как же, если Иисус из колена Давидова священник, а почему же Аарон – левит первосвященник? Как же так? Значит, покуда Иисус станет первосвященником по чину Мельхиседека, на короткое время Аарон и его сыновья будут священниками, потом их уберут. Эта вставка вынется, она не нужна будет больше. А по закону левиты были священниками. Вот это было на короткое время. Со сменой священства вот эта вставка должна быть убрана. Иисус был призван быть первосвященником вовеки, Но еще время не подошло. Он должен сперва природиться, должен умереть, должен зайти на небо и сесть рядом с отцом. Тогда он станет первосвященником. А до того времени на земле будет другой. Это Аарон. А когда исполнится времени, Аарон уберется с его сыновьями, а станет Христос. И третий закон как поучение или наставление для нас. Закон – это забор снаружи. Между евреями и между миром Бог поставил забор. Вот это можно, а это нельзя. Между церковью и между миром поставлен закон Нового Завета. Мы не под законом, но не без закона, а мы под законом Христовым, говорит Павел. А это Gemeinde Regel, это устав церкви, это забор. Вот это можно, вот это нельзя. Значит, он стал снаружи для нас забором. Ein Zaun für die Welt. Для того, чтобы Бог мог управлять нами, нужны нам удила и нужен повод, или вожжи. Так вот, этими вожжами, цигель по-немецки, или поводом, чтобы управлять человеком, для этого Господь дал закон. Не туда, а вот сюда. Не лгать, а правду говорить. Не пожелать, а любить ближнего. Не себя только любить, а Бога любить и ближнего. Вот Господь и тянет человека. Вот так. А для того, чтобы оградить человека снизу от сатаны, закон стал как задвижкой. Энригель. То есть вот это нельзя делать, чтобы человек еще хуже не стал. Вот это и это грех. Это Бог запретил. А чтобы себя самого увидеть, закон стал зеркалом для нашей души. Вот когда читаю я Библию и сравниваю свой характер, и вижу то, что никто во мне не видит, а в зеркале я вижу, в зеркале Слова Божьего. Кто же я такой вообще? Я бы хотел стать лучше, но мне не получается. Я снаружи стараюсь показаться хорошим, но этот закон мне показывает, кто я в действительности, потому что там написано, что хорошо и что плохо. Вот такую цель имел Бог с этим законом. Это дополнение к тому, что имелось, это временная вставка, покуда что-то надо сделать, потом она уберется, и это наставление для всех нас, покуда придет Христос, покуда придет семя, о котором идет речь. Так что закон не надо ругать. Без закона люди бы не пришли туда, куда сегодня. И Христос сам стал подзаконным. А часто мы так сильно ругаем закон, что вот это все плохо, это нехорошо. Бог не мог дать плохое. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света. Говорит Иаков в 1 главе в 17 стихе. А что Бог дал, то все хорошо. Но этот закон имеет два пути. Закон к смерти и закон к жизни. То есть он показывает путь к смерти и показывает путь к жизни. Как это понять? Через закон познается грех. До того, как не было закона, человек точно не знал, грех это или нет. А что такое грех? Это не достижение или не попадание в цель. Вот Бог сказал, ты не должен пожелать. И я очень стараюсь не пожелать, и все равно я желаю, и желаю, и желаю. Вот Бог сказал, что ты должен любить ближнего своего, как самого себя. Я вот эту цель себе ставлю, а себя я все равно люблю больше ближнего и стараюсь, а к этой цели я не могу прийти. Я все мимо цели попадаю. Не в яблочко, а в молоко стреляю. И вот то, что я не могу исполнить цель Бога, которую Он мне поставил, это мой грех. Я делаю то, что Бог не хочет от меня. Грех – это не послушание, это преступление, это беззаконие. Закон не делает греха. Грех делаю я, но закон мне показывает, что хорошо и что плохо. И грех – это возмущение или вражда против Бога. Вот Бог сказал, не делай, а кто ты такой, Бог? Почему ты мне запрещаешь? А вот я хочу. Значит, это вражда, это революция против Бога. Ребелиум, говорит немецкий язык. Значит, вот это грех, а этот грех как раз и показывается через закон. Если бы не было закона, говорит Павел, я бы грех и не познал. И вот народ израильский надо было привести к такому состоянию и всех людей, которые читают Библию. Ведь Библия для всех была написана. Что грех, что перед Богом грех, а что Бог от нас хочет. И ж почему я не могу это исполнить. Второе, Бог показывает самопознание грешника через закон. Закон показывает греховность грешника. Он показывает, кто я в действительности. Вот в послании к римлянам, к примеру, 7 глава, 7 и 8 стихи. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. То есть закон показывает мою греховность. Через закон я себя познаю, зеркало моей души, этот закон, описанный в Библии. Закон также показывает бессилие грешника в этой же главе Римлянам 7, 21-23 стихи. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Грех – это тоже закон, которому человек продан и от которого он не может освободиться. И цель закона была показать мне это, что я сам не справлюсь. И третий закон показывает погибельность и безнадежность грешника. 24 стих в 7 главе Римлянам. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И дальше дается ответ. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Вот к этому моменту должен закон подвести человека, что я безнадежный, я пропащий, мне никто не поможет, кроме одного Бога. Это закон, это путь закона к смерти. Я погибший. Но с другой стороны, закон мне показывает на то, что есть спасение. И вот на это мы меньше обычно указываем внимание, или мы должны об этом.